Прошлый раз, насколько вы помните, я говорил о вещах, которые я назвал условно сократической точкой нашей жизни. То есть такая точка, с которой мы перекрещиваемся очень часто в нашей судьбе, и в которой мы должны быть вынутыми, выйти из любого дела или того, что нам кажется замыслом истории, общества, в которые мы вплетены. И тем самым то, что я говорил, означает, что мы как бы, вот, если мы в этой точке и делаем то, что она нам велит, она нам велит идти по пути своего предназначения. Вопреки задачам, рациональным прикидкам, целям, которые возникают из общественного, культурного и так далее дела. Вот если мы это нам удается выполнить требования этой точки, повторяю, знаем мы о том или не знаем, такая точка всегда есть. Это просто такой закон устройства мира. И в истории мы, как я показывал вам пример, наблюдаем это. То есть, есть странное поведение людей, странное поведение Сократа, странное поведение многих других, оставивших нам какой-то теперь для нас предсуществующий, то есть нам предсуществующий, образец героического деяния. Это обычно то, что мы называем героем. И если мы выполняем то, что говорит нам голос этой точки, то мы находимся как бы, или попадаем в то, что можно было бы назвать метафизической матрицей. Матрица, я употребляю этот термин, поскольку он содержит в себе оттенок такой, чего-то, что рождает. По матрице мы печатаем что-то. Матрица как что-то порождающие. И вот мы попадаем во что-то, что порождает в нас другие состояния и порождает другой контур нашей жизни и поведения, чем тот, который рождался бы по другим каналам или другими механизмами. Ну, скажем, механизм дела требует, чтобы я учитывала какие-то общественные интересы, логику самого дела, поступал бы целесообразно, ради самого дела и так далее. А если я в этой матрице, то я этого не могу. Например, при случае каком-то вообразимом, я не смогу ради того, чтобы защитить возможность своих лекций, сказать, что я советский философ. Хотя это явно ради дела стоило бы сказать. Ну, подумаешь, подмигнул вам и сказал. Мы ведь друг друга понимаем. Ну, если так, то значит, я не попал в матрицу, и что-то во мне и тем самым в мире не родится просто из-за такой целесообразной и практичной хитрости. Но зато родиться, если я выполнил то, что я мне, то, что рождается в матрице, зато родиться, конечно, обида. Обида деловых людей на меня, что я их подвел. Ваша обида, что я вас подвел, и, скажем, если вам и нужны эти лекции, этих лекций не будет. И тем самым дело прогресса, в кавычках, в Грузии пострадает. Я беру максимально близкие и простые примеры, чтобы показать серьезные вещи, стоящие за этим. Понимаете, философия, если говорит, то она может говорить только на языке каких-то изначальных жизненных смыслов, из-за которых, собственно, сама философия существует. То есть существует определенный способ мысли, употребляющий определенные слова. Вот я сказал, казалось бы, простую вещь, но чтобы сказать ее, мне пришлось употребить термин «сократическая точка», «метафизическая матрица». Так? Без них я не мог бы говорить об этой простой вещи. А с другой стороны, я говорил именно об очень простой вещи. Как показывает нам прустовский душевный опыт, особенно там, где речь идет о конституции субъекта нашего романа в качестве социального существа, то есть существа, живущими с другими людьми, локоть к локтю, соприкасающихся к ним, и более того, существа, которые, и это есть существо этого романа, существа, которое никогда не может сказать, что он единственно, сам, единолично является автором своей жизни. Автором жизни являются также и другие люди. Автор моей жизни. И это показывает нам роман Пруст. Так же, как он нам показывает, как я напомню вам высказывание Валери, который говорил, что не весь человек в человеке. То есть вот перед нами дан человек, так вот весь этот человек не целиком дан им самим. Весь человек не в человеке. Остальные части этого человека даны не его дискретно или отдельно выделенным образом, а уходят куда-то в какие-то пространства и скрытые измерения. Так вот, вот такого рода опыт, душевный опыт, зафиксированный в романе Пруста, показывает нам, что вот этот отрыв от дела или от замысла, о котором я говорил, в сократической точке, он необходимо диктуется еще и потому, что вот в том устройстве мира, которое я описывал, в котором есть такие вещи, как называемую мною сократической точкой, вот в этом устройстве мира также еще есть один закон, что, и я его частично иллюстрировал на прошлых лекциях еще в том семестре, закон, что в мире нету русского глагола нет подходящего. Французы сказали бы «l'avènement», не «événement», а «l'avènement». Нету становления смысла. То есть нет возможности переносить на будущую прогрессию сложение смысла, который по постфактум санкционировал бы или освещал бы наши действия сейчас, здесь, в этой точке. То есть в этом смысле структура нашей душевной жизни находится вне времени. Сейчас я попытаюсь это пояснить. Ну, скажем, основные философские понятия, относящиеся к человеческим душевным явлениям, они вневременные. В том числе, например, такое понятие, как мораль. И это вот связано с тем, что я говорил о деле с большой буквы и о замысле. Ну, вообразите себе такой моральный акт, как мы обычно его и воображаем, который связан с тем, что я включен некий механизм или социальную систему, имеющую свои цели, какие-то миростроительные цели, ну, скажем, строится светлое будущее. Всякое строительство есть акт во времени. Так вот, парадокс состоит в том, что, в отличие от этого, моральные явления человеческие, и наше состояние, в качестве духовных, человеческих состояний, они не могут строиться так же, как строится вот это действие. В каком смысле слова? То есть я не могу сказать так, что я то, что я делаю сейчас, будет моральным или аморальным, в зависимости от того, что удастся этому социальному механизму построить через 50 лет. И это не зависит от моих пожеланий. Потому что структура, или, как скажет философ, онтология мира, устроена так, что если я употребляю термин морали, то я не могу употреблять его как термин временной. То есть предполагающий, что совершится какая-то прогрессия, то есть действие индивида А присоединится к действию индивида Б, продукт действия индивида С присоединится к первым двум, продукт действия индивида Д присоединиться к первым трем и так далее, и так далее. И вот эта вот суммация, как бы обратным светом, покажет, что я вот, поскольку я участвовал в строительстве этого общественного дела, я поступал морально сейчас. Нет, этого невозможно. Это исключено просто самим строением мира. Само применение термина «мораль» или «аморальность» осмысленно только если я выделяю область вневременных и тем самым абсолютных явлений. Так что поэтому, например, фраза «морально то, что служит строительству коммунизма или социализма», она с философской точки зрения и с точки зрения душевного или духовного реального опыта людьми десятками и сотнями проделанного, она бессмысленна. Ее невозможно грамотно, то есть ее невозможно построить так, чтобы она соответствовала бы элементарным требованиям рациональности и грамотности термина. Строение нашей душевной и исторической жизни исключает осмысленность такого рода слово или фразу образования. Такая фраза, как я упомянул, она невозможна. Значит, то, что я сейчас говорю, это есть перед вами иллюстрация способа мысли об определенных вещах. И в том числе, конечно, и не только способа мысли, а в том числе и гигиены нашей моральной жизни. Ну, за вынесение этого ссора из своей души приходится платить, конечно. чтобы вымести этот сор из своих душ, нужно работать. Думать надо. Не спешить. Задерживаться. Подвешивать акты. Ну, быть вот в том, что я сейчас не буду повторять все это, что я говорил еще в добром десятке лекций до этого. Быть вот в том, что я называл точкой недеяния. Вот еще одна точка. Значит, еще у нас была сократическая точка. Была еще, если вы помните, и точка недеяния или труда жизни. Или труда страдания. Если вы помните, я объяснял вам, что это значит. В каком смысле, например, вот такой же условной фразой, такими же условными фразами, как я говорил. Вот я говорил фактически, как сказать, чисто стилистически, а не содержательно. Когда я говорю, например, что мы не можем употреблять термин «мораль», если мы не имеем в виду некоторые вневременные акты, то есть акты, не имеющие временного складывания, временной прогрессии. То есть не суммирующиеся акты, короче говоря. Так? Я демонстрировал тем самым стиль. В каком смысле слова? Ну, например, я могу сказать, в связи с страданием я хотел это сказать. Я могу сказать, например, что одно из первых философских фраз, то есть философских по упакованному в ней или скрытому за ней складу мышления, является фраза Будды, известная вам, которая говорит: не думайте о том, конечный или бесконечный мир, причинен он или беспричинен, а думайте о том, что все есть страдание. Такая фраза имеет в виду следующее. Не то, что не эмпирический факт, что мы страдаем, а имеет в виду, что надо думать так, то есть исходить из принятого и неразрешимого страдания, которое и есть точка недеяния и труда страдания. Мы там ничем не можем заместить, никто вместо нас ничего не может сделать и так далее, да? И главное, мы не должны разрешать страдания какими-либо эмпирическими действиями. Ну, скажем, в ответ на пощечину, давать пощечину и так далее, Ведь когда подставляют вторую щеку, то имеется в виду не буквальное правило, что нужно так поступать, а имеется в виду глубокая истина душевная, состоящая в том, что если ты ответил пощечиной, то тем самым то, о чем ты должен был подумать и над чем должен был потрудиться, ушло, потому что разрешилось действием. Повторяю, ушло, потому что разрешилось действием. По этой же причине, скажем, рекомендуется любить врага своего. Опять повторяю, это не эмпирическая истина, не диктующая нам поступки. Поступки отсюда не вытекают. А это истина душевной жизни, истина духовная, говорящая о том, что нужно сказать врагу спасибо, потому что он позволяет мне заглянуть в себя и увидеть из меня самого вырастающие тени, над которыми можно властвовать, которые можно обижать, которые можно угнетать. Потому что меня как такового, без теней, вырастающих из меня, нельзя угнетать, надо мной нельзя властвовать и так далее, А вот властвовать можно над тем, что из меня самого вырастает. И поэтому иногда можно сказать спасибо врагу за агрессивный акт. И любить его в том смысле, что он позволяет заглянуть в самого себя, например. Ну, я еще о других сторонах этой глубокой духовной истины не буду сейчас говорить. Это мне не нужно. Вот это то, что я сейчас говорил, есть все стилистические предупреждения о способе речи. Мы сейчас имеем дело, и как почти что все время в связи с Прустом имели дело с особой категорией истины, истин, которую я назвал духовным истинным, и которыми есть эмпирические рекомендации, рецепты. Я не говорю вам, что когда вам дадут пощечину, поставьте вторую щеку. Не говорю вам любить врага своего в смысле эмпирической рекомендации или рецепта. Значит, мы убедились в том, что и существует какой-то другой язык просто. Хотя он употребляет те же слова, что и наш обычный предметный язык. Но говорит он этими словами что-то другое. И чтобы понимать, что он говорит, нужно, следовательно, знать грамматику этого языка. То есть у этого языка, другого языка, чем наш обычный предметный язык, есть грамматика. И вот многое из того, что я говорю, говорится на этом языке. В том числе и социальные примеры, которые я привожу. Из них, повторяю, не вытекает никаких рекомендаций, а вытекает что-то другое, относящееся к определенному разряду истин. Так вот, разряд истин, повторяю, он прихождение к нему не зависит от просто нашей сообразительности или от нашего ума. Во-первых, зависит от труда, от терпения и зависит от того, повезет ли нам и окажемся ли мы, вот, например, в том, что я назвал метафизической матрицей. То есть услышим ли мы голос, обращенный только к нам и налагающий на нас обязанности только перед ним, а не перед друзьями, родственниками и тем более не перед социальным делом или замыслом истории, которым мы могли, должны были бы служить и быть тем самым инструментом осуществления замысла истории в нашей жизни. И тем самым я показываю, что за простейшими вещами, описанными часто анекдотически в романе Пруста. Анекдот, как имеющий какой-то сюжет, что-то происходит. Кто-то любовник кого-то, кто-то кому-то изменяет. Кто-то педераст, кто-то лесбиянка. За ними стоят, то есть за тем, что так увидено, стоят громадные философские пласты. Громадные культурные пласты. И в том числе вот тот культурный пласт, о котором я говорил, что в прошлый раз, что само творчество Пруста есть некоторая попытка возвращения европейского человека в дом, который принадлежит ему по рождению, как европейскому человеку. На дверях этого дома написано одно только. Героическое усилие в точке невербальной очевидности, данной тебе и больше никому. Отвага верить тому, что ты видишь собственными глазами, есть вот это то, что написано на входе и на дверях, ведущих в дом европейской культуры. Отсюда, конечно, вы понимаете, что и динамика европейской культуры связана с этим. Связана с тем, что нет различения заранее данного между высоким делом и низким делом. Между высшим священным и низменным мирским. Отсюда способность европейского человека двигаться в мире и создавать в нем гражданские, несовершенные, но формы высокой цивилизации. Хотя и несовершенные. Способность переваривать все, что в мире может происходить, то есть такая пластичность европейской культуры связана с этим, не застывание ее в каком-то одном окончательно данном образе и так далее. Но все человеческие дела всегда обрастают какой-то корой, и периодически эту кору приходится срезать, чтобы возвращаться к действительным живым источникам культуры. Ну, скажем, период перелома веков 19 и 20 века, начиная примерно с 905 года, ну, можно с 1895 начать, и до Первой мировой войны, это вот период вот такого вот созревшей необходимости срезать какую-то кору, какие-то напластования и вернуться к возрождению действительных живых источников. И Пруст двигался вот в этом направлении. Я говорил вам в прошлый раз, что в такого рода опытах интересно то, как проглядывает в них тот факт, что любое человеческое деяние, акция, поступок, мысль, норма, ценность, как выполняемые, они фундаментально непрозрачны, обладают тем, что по-французски говорят opacité, или l'acte opaque, непрозрачные, темные. Исходная, изначально темнота всякого действия, которое просветится не прикидкой умственной и оценкой перед действием или по критериям, которые заранее заданы в нормах и правилах, а тогда, когда пошли и по ходу выяснится, установится смысл. Ну, скажем, фигура прошлого у Пруста явно ведь такова. Ведь прошлое по прустовской концепции есть нечто, что не сбылось, не свершилось. То есть смысл чего-то или смысл чего нужно дать случиться сейчас. Поэтому вам я приводил по ходу пример, скажем, нашего отношения к поэзии Табидзе. И Табидзе действительное наше грузинское прошлое в том случае, если мы с собой, своим сознанием даем ему случиться. То есть она не сбылась. Вот что такое прошлое. Помнить можно только то, что не сбылось, как и забыть можно только то, что не сбылось. И когда говорят о людях без прошлого, без истории, то имеют в виду таких людей, которые не участвуют в свершении того, что не свершилось. И вот голос, который к нам обращен в сократической точке, голос предназначения, он обладает этими чертами указания на то, что еще должно свершиться с твоим личным участием. Поэтому, собственно говоря, этот голос и налагает ответственность. Так Я пример с прошлым, который я с фигурой прошлого у Пруста, который я с разных сторон разъяснял, все время сейчас просто привел в связи, чтобы показать, что это сам этот статус прошлого в романе Пруста и в сознании Пруста, он имеет прямое отношение к тому, что я назвал непрозрачностью акта, любовь акта. Или можно так немного насилуя русский язык, сказать так, непредпрозрачность. То есть отсутствие предварительной прозрачности. Вот, казалось бы, вот есть закон. По закону мы можем сказать, вот это добро, а это зло. Оказывается, нельзя. Вот в чем состоит положение человека или удел человеческий. Значит, мы движемся в той области, где, например, существует закон, что человек, верящий во что-то высшее, должен платить за эту веру тем, что он накопил в себе, в том числе, например, и неверие. Поэтому одна из великих фигур религиозного сознания – это фигура человека-бога-борца. И дело в том, что этот опыт показывает, что этому человеку есть чем платить за веру. Потому что он-то признал себе, самому себе, что ничего не ясно перед действием, и что он должен сам убедиться, сам пройти путь. И вот это вот грохот и шум страсти, он накапливает наш ту евангелическую соль, о которой потом мы говорим, или она есть, или ее нет. Накапливает то, повторяю, чем нам есть платить за высшие наши состояния. За любовь, за веру, за надежду и так далее, так далее. И явно, что сам факт движения человеческой души, идущий, как описывает путь, по пути желания, которым никогда заранее места нет ни в какой картине мира. То, что мы желаем, это всегда ново по отношению к тем, что записано в картине мира и что уже имеет знаки хорошего, плохого, позволенного, непозволенного, безнравственного, нравственного и так далее. Не записано ничего этого. Нужно идти. И вот сохранение живым этого движения есть то, что Пруста так мучило, и что он на нашем человеческом языке называл бессмертием души. Это язык. Потому что когда человек говорит бессмертие души, он не говорит, что душа бессмертна. Потому что, в том числе потому, что философ не считает, что я, например, или вы в отдельности обладаем душой. То есть термин «душа» и так далее, так далее. Это все элементы нашего языка человеческого, на котором мы пытаемся сказать что-то, что сверхчеловечное. Но, тем не менее, действует в нашей жизни. И вот в прохождении этого пути есть очень такая интересная вещь, снова возвращающая нас к тому, что я говорил о замысле идеи. Вот почему, например, участие наше, а мы часто именно так и решаем, участие наше в замысле, в деле, не является элементом и не может быть элементом нашей действительной жизни. То есть мы можем быть мертвыми, конечно, как чаще всего и являемся. А вот если живыми, то вот так вот нельзя. Почему? Ну, по одной простой причине. Сейчас она фактически замкнет все то, что я говорил перед этим. Понимаете, вот мир замысла или мир дела, то есть мир изображен так, что вот имеет смысл о нем говорить, что есть какой-то мировой замысел, или есть замысел истории, или что есть какое-то социальное дело, или общечеловеческое дело. И вот как бы батальоны участвуют в этих делах и маршируют. И маршируют, конечно, неминуемо вперед, потому что батальоны обычно никогда назад не идут в таком изображении. Есть какой-то как бы, закон, неумолимый закон прогресса. И все накапливается, складывается куда-то. И каждый раз люди, так вот думая об истории, потом таращат глаза перед историческими катастрофами, которые всегда, конечно, незаслуженно, в кавычках, всегда неожиданные, в кавычках, падают прямо на голову, как шаровая молния. Так вот, мир, который изображен в картине, содержащий термины, замысел и дело, есть мир, устроенный без нас. И в нем есть бессмертие, то есть кумуляция, суммация и прогрессия актов, дающая смысл, суммация, есть бессмертие. То есть мы участвуем, и вот вложили свой кирпичик, вот кирпичик потом в этом деле живет, сплетаясь, накладываясь на другие кирпичики, положенные другими. И вот все бессмертные. Очень милая картина. Это бессмертие без испытания. Без того, что ты или каждый из нас ставили бы на кон, как карту бросают на кон. Я хотел сейчас грузинский термин вместо этого употребить, но забыл, что как кон по-грузински. Ставить на карту, попроще тогда возьмем, ставить на карту свою жизнь. Значит, тут какой-то мир с механизмами, который функционирует, работает без нас, и в котором обеспечен какой-то смысл, а смысл обязательно бессмертный, другого не бывает, смысл нашей жизни без нашего испытания. Без нашего испытания. И наоборот, вы, конечно, если вы тем временем, пока я читаю вам лекции, хоть почитали что-нибудь из романа Пруста, на что я не надеюсь, вы могли видеть, что это, конечно, роман записи, роман-запись испытаний. То есть прямо противоположный тому, о чем я сейчас говорю. Так вот, принцип, в отличие от замысла и дела, принцип «только со мной». То есть в мире принимается что-то, любой механизм только со мной, если он предполагает то, что я в нем что-то держу на своих плечах, на свой собственный страх и риск, и в испытании. Так вот, это только со мной есть одновременно и правило понятности мира. То есть целые куски истории, крупные социальные и исторические события, явления можно понимать согласно этому принципу. То есть реконструируя, восстанавливая степень этого только со мной. или его отсутствие. Ну, в данном случае, как вот в математике случается, скажем, наличие состояния или отсутствие состояния, это и другое есть состояние. Вот я сейчас первый раз, по-моему, говорю сложную вещь, которая очень абстрактна. Остальные все вещи, по-моему, простые. То есть в смысле участия в складывании наших судеб и путей и линий истории, ну, я перейду на другой язык, не сделанное играет такую же роль, в смысле, продуктивно, в отрицательном смысле, как и сделанное. Ну, например, я могу утверждать, то, что грузины не сели на парусные лодки, потому что они не были мореходами, то есть не были, не что-то, не сделали что-то, а чего-то не сделали. Есть вещь, посредством которой можно объяснить форму, которую приняла последующая грузинская история. То есть есть какие-то роковые, необратимые действия или недействия, повторяю, которые определяют историю. Вот чего-то грузины не сделали 10 веков тому назад. Не сделали. Скажем, их связка Грузии, Черное море и мореходство и так далее, это что-то не сделанное. И посмотрите, как из этого можно очень многое объяснить. И в этом смысле я использую, что в каком-то смысле состояние, скажем, я включен в мир, на свой собственный страх и риск, совмещен с метафизической матрицей, вот в этой сократической точке, то есть вышел на голос, услышал его. Это состояние определенного рода, да? Живое состояние. Это самое это живое и оживляющее все другое, да? Или не вышел. Так вот, не сделанное или не состояние тоже есть состояние. В смысле чего-то играющую роль вот в этой в структуре мира. И так вот, повторяю теперь, значит, теперь, когда я говорил, что вот что-то я выявил путем приложения правила только со мной. Ну, например, я сказал, что что-то люди, скажем, в Грузии 10 веков тому назад должны были сделать за свой собственный страх и риск, не имея заранее ни гарантии успеха, ни смысла того, что они делают, потому что смысл только по ходу дела выясняется и так далее, и так далее. И они этого не сделали. Я ведь беру этот пример теперь не просто как правило душевной жизни, а как правило понимания истории. То есть посредством этого, то есть подумав об этом, я могу понимать, что происходило, понимать события. И в этом смысле философы говорят, скажем, такие вещи называются правила интеллигибельности. Правила интеллигибельности. Значит, что-то является одновременно нашими, ну, предметами, что ли, объектами. Вот эти вот сократические точки, вот эти вот душевные состояния, в которых мы, держа своим усилием какие-то явления в мире движемся. Это вот события, это объективно. Значит, вот в том, что я говорил, мы можем сказать, что вот мы имеем как бы некоторое малое зеркало бесконечности. Вот человек, включенный с выполнением принципа «только со мной», есть как бы малое зеркало бесконечности, или чего-то бесконечно большего, чем сам человек, общество, история, как в пространстве бесконечно больше, чем человек, индивидуальный человек, так и во времени. Но там мы имеем некое вот малое зеркало большой бесконечности. И там, понимая, в этом малом зеркале, понимая что-то, применив определенные понятия, мы можем понять что-то и в том, как сплетаются нити и контур большой бесконечности, то есть истории и общества. Но тогда каждый момент той большой бесконечности, то есть общества, истории, есть как бы выражение того, что есть в малом зеркале этой бесконечности. Я напомню вам проблему эквивалентов, которую я рассматривал раньше на других лекциях. И не буду, конечно, сейчас ее подробно воспроизводить, потому что и так у меня довольно много повторений, ну, просто из-за сложности самих вещей. Чтобы эти сложные вещи говорить просто, приходится повторяться. Когда я говорю выражение, то тем самым я снова повторяю не то, что я взял за исходный пункт понятности. Я ведь, когда в прошлый раз вам приводил цитату из Пруста, где говорилось о том, что тот, кто не понимает индивида, что происходит в индивиде, скажет о большем, то есть об истории и об обществе, только пустые слова. Вы помните, эту цитату я вам приводил. Так вот, проблема рассмотрения, понимания большего состоит в том, чтобы суметь рассмотреть это большее как выражение. Не сознательное, конечно, выражение, а выражение в каком-то другом смысле слова. Ну, например, я упомянул проблему эквивалентов. Вот смотрите, помните, я описывал вам сцену запаха сырости на Елисейских полях. Маленький Марсель гуляет с няней и ощущает запах сырости около, ну, естественно, около писсуара. То есть, фактически, если ненажимный стиль Пруста переводить на грубый мой способ выражения, то это просто запах мочи. Просто мочи. Так вот, обратите внимание на то, что в способе, в писательском способе Пруста, и в этом состоит новизна этой романистики, или способа писания, запах сырости не есть ощущение. Ощущение сырости. Как мы обычно, мы описываем ощущение. Ну, можно в том числе и ощущение сырости описать в качестве такового, то есть ощущения. Запах сырости есть материально вне субъекта данный эквивалент. В этом запахе сырости он как бы материально, реально вне индивида представленное бытие чего? Бытие некоторых сексуальных инстинктов нашего маленького Марселя, эквивалент того, что с ним будет происходить. А именно, его эквивалент дамы в розовом, которая потом появится в кабинете дяди Марселя, которому мальчик пришел с визитом и застал там уходящую уже после визита некую даму в розовом, которая... Ну, маленьком мальчике, которая для маленького мальчика предстала как образец модель женского очарования таинственного. Потом эта же дама в розовом оказывается снова еще одной ступенькой или одним сплетением в судьбе нашего героя, потому что эта дама в розовом, потом узнает по фотографии, которая подарена ему сыном бывшего слуги этого дяди, слуги, который ввел его в этот кабинет, окажется по фотографии, а сын этого слуги это Морель, то есть музыкант, возлюбленный Шарлю. То есть я фактически теперь перечисляю вам лиц, которые являются лицами, которые я, не упоминая их, до этого назвал авторами жизни. То есть авторами жизни нашего Марселя. Это участники жизни, не просто люди, с которыми он встречался, а авторы жизни Марселя. Он сам является только автором своей жизни. Так вот, по этой фотографии он узнает, идентифицирует эту даму в розовом, как Одет. Одет – это любовь Свана, еще другие авторы жизни входят, и так далее, и так далее. Я сейчас хочу сказать другое пока. Кроме всего прочего, что я говорил об этих эпизодах, я хочу сказать, что запах сырости есть материализованный вне нашего субъекта эквивалент или реальное материальное бытие или выражение состояний или судьбоносных встреч, судьбоносных состояний нашего героя. Переверните это. Следовательно, как нам понимать запах сырости? Мы его поймем, если мы расшифруем его как эквивалент. Не как ощущение. Как ощущение мы его не поймем никогда. Ничего, никакого знания не извлечем мы из того, если мы рассмотрим это как элемент совокупности ощущений. То есть ощущения, которые имеют внутри сознание. Ощущения сознаются, соотносятся с предметом, вызвавшим ощущение. И являются элементом, так сказать, внутреннего мира, отделенного от внешнего. И если мы так смотрим, мы не понимаем, что происходит. В том числе не понимаем запаха сырости. А наш герой вцепился в этот запах и стал его раскручивать. Именно потому он вцепился, он не понял его как просто ощущение, а хотел понять как эквивалент и сплел в расшифровке этого впечатления, сплел, выявил нити своей судьбы. В том числе выявил форму, в какой ему вообще доступно переживание полового чувства. Казалось бы, какое имеет отношение это к ощущению сырости? Никакого. А он смог это сделать. Так вот, сырость может быть таким выражением. Я сейчас просто расшифровываю термин выражение. А могут быть и события какие-то. Социальные институты могут быть поняты как выражение. Вот в этом смысле. Понимаете? То есть у нас совершенно, мы имеем дело совершенно другой стилистикой мышления, другой стилистикой романа, с другим сознанием. Но с другим сознанием мы имеем дело и в самой реальности, то есть в судьбе самого человека, который становится на путь такой расшифровки чего-то вне себя, как эквивалент. То есть он движется тогда на вот той плоскости или поверхности, которую я называл вывернутой поверхностью. Ведь сырость, как элементарный эквивалент невыразимого, вот что-то, вот, глубокие тайны устройства полового чувства нашего Марселя есть то, что мы всегда относим к самому такому тихому, незаметному и невыразимому. А выражение уже существует. Эквивалент. То же самое, кстати, проделал и Рильке. Я вам, по-моему, приводил эту цитату. Он как-то говорит, я с юности меня преследовало убеждение, что для всех наших самых таких недоступных выражению чувств и состояний существуют вне человека материальные эквиваленты этих состояний. Материальные эквиваленты этих состояний. Так вот эти низкие, эти невыразимые состояния, они как бы под нами. А мир внешний, как бы над нами. Так вот мы как бы выворачиваем всю эту структуру, потому что сам, то, что сам субъект считает внутренним, перестает для нас быть внутренним. Сам субъект ведь продолжает мыслить и жить в терминах осознаваемых ощущений, в терминах своего внутреннего мира. В этих терминах вот то, что под, недоступно. И то, что вне, тоже недоступно, потому что вне просто предметы, вызывающие ощущения. Ну, естественно, запах сырости, потому что просто, ну, все сыро, и в писсуаре моча. Почему вдруг это не ощущение уже, а впечатление должно завораживать и быть символом, каким-то магическим символом встреч, каковым она является у Пруста. Потому что это, повторяю, не ощущение, а эквивалент, в котором упаковано, как в магическом, как в символе, упакован магический знак встреч, перекрестов, которые будут в жизни происходить. Я частично вам упоминал, что такими материальными эквивалентами пользовался в свое время и Пастернак. В «Докторе Живаго» у него многие такие вот вещи являются как бы такими фонарями, расставленными, магическими фонарями, расставленными на перекрестках встреч, которые в каждый отдельный момент непонятны, но властно влекут к себе и требуют расшифровки, постоянного возвращения к ним мысленного. И, скажем, один персонаж в начале, обозначенный знаком магическим, вот этим знаком будущего, тайных встреч, потом разъясняется как другой персонаж. Ну, я не знаю, вы, наверное, не все читали, ну, что делать. Я повторяю, что я должен пользоваться тем, что есть, по праву человека. Я не могу считаться с тем, что вам доступно или что запрещено, и поэтому недоступно. Культура есть собственность наша, каждого. И раз она случилась, то она существует, и мы должны о ней думать и приводить из нее примеры и ссылаться на нее. Так вот, введя эту тему выражения, я хотел пояснить, в каком смысле вот это вот в каком смысле вот это отношение к миру человека, или человека к миру, который выражается вот этим требованием «только со мной». Только если я включен. В каком смысле это, вот это вот отношение является одновременно способом понимать мир, историю и общество? Вот я приведу вам такой пример. Особенно вот это важно, если вы к тому, что я сейчас буду говорить, будете привязывать все время мотив, который я уже ввел, а именно мотив, что вот в этих фундаментах нашего духовного, нравственного и социального устройства, в этих фундаментах нету закона прогрессии. То есть смысл чего-то устроен структурно иначе, не так, чтобы он складывался бы по какой-то линии в будущее. Вот я вам приведу такой пример, чтобы вовлечь еще дополнительный материал, на этот раз уже вам более доступный, чтобы вы могли это самостоятельно продумать. Я приведу вам пример Достоевского. Достоевский, пожалуй, первый и до 20 века, наверное, единственный писатель русский, которого можно было бы назвать. Хотя, на мой вкус, как писатель, он, мне кажется, плохим. То есть я не люблю его как писателя. Но он, тем не менее, первый, то, что я называл бы не физический писатель. То есть это писатель, у которого отсутствует какая-либо социальная, заранее заданная иерархия слоев, характеров и так далее, так далее. У него отсутствует какая-либо принадлежность человека к какому-нибудь слою или состоянию и оценка человека по этой принадлежности. У всех русских писателей есть как бы какая-то характеристическая принадлежность человека к определенным слоям населения, слоям общества и соответствующее понимание, оценка и так далее, так далее. Даже у такого, как Толстой, все-таки на заднем фоне его мысли есть где-то все-таки стремление к некоторому реальному социальному состоянию или слою бытия, которому можно было бы блаженным образом наконец-то прикрепить человека. Какой-то устой. Вне человека существующего. Это, скажем, уже толстовская утопия. А у этого, у Достоевского, этого нет. У него все время человек стоит в той точке, где все делается впервые и заново, и где нет никакого значения. Он не принадлежит никуда, еще никуда не принадлежит. Он еще должен пройти путь испытания, и потом оказаться уже в какой-то социальной ячейке. Но Достоевский его берет все время в той точке, где все в каждую минуту, все решается впервые и заново. В том числе, скажем, фигуры женщин, женских героинь у Достоевского, вот всегда они находятся в некотором таком вот в этой точке, после которой только что-то. И до которой нет никакой определенности. А определенность будет только после испытания. Женщины, находящиеся в этой точке, они все время у него изображены в некотором таком молчаливом, что ли, крике. Есть крик молчания. Молчание просто потому, что они-то еще все с ними только впервые должно стать. В том числе какая-то очерченная социальная фигура или очерченная нравственная фигура. Все только с ними должно стать, но в каждый момент своего этого становления они уже имеют вокруг себя и перед своими глазами готовые варианты и похожие на то, что они испытывают, и они молчат поэтому. То есть нельзя сказать правду, которую они почувствовали уникально в точке своего испытания, в момент, когда она уже похожа на ложь. Не то, что они ощущают как ложь. Вы помните, я приводил вам Данте, что мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. И вот они таки хоронят. Они хранят, потому что Достоевский их берет вот в этот точке отсутствия какой-либо принадлежности к чему-то. И, к сожалению, этот, в общем, эксперимент такой, он прошел вообще мимо русской литературы и мимо прогрессивной русской общественности, так и остался дальше неразвитым и непонятым, как, так же, как он прошел мимо и самого Достоевского как мыслителя. То есть как гениальный лицедей, который все время на слух и на язык перевоплощался в проблемы своих героев, то есть сам проходил тем самым путь в этих точках. И был неким таким вот пластическим явлением, ну, как и бывают актеры, лицедеи. То есть там, где что-то дано, ну, само собой, экземплярам. И отдельно не существует. Нельзя актера пересказать, резюмировать. Так вот, когда он пытался резюмировать самого себя в качестве мыслителя, то получался вообще такой косматый бред. То есть, если превращать вот эти зерна внутри лицедейства, ухваченные, превращать их в какую-то систему, то получится весьма глупое и нелепая система. Так вот, когда я говорю вот об этой точке и поясняю ее со стороны той, что вот она может служить и также и принципом понимания, то я тем самым ввожу очень такую, ну, важную проблему, которую я назвал бы проблемой вместимости человеческой, вместимости наших уникальных за собственный страх и риск испытываемых состояний и переживаний в мир. И особенно тогда, когда, ну, в силу того, что скорости, по каким мир вокруг нас складывается, они гораздо больше скоростей нашего движения, и мы в любой момент нашего переживания уже имеем ответы на наши переживания, уже имеем наши же собственные переживания, обозначенные знаками, в которых мы сами свои переживания не можем узнать. И не можем в этих знаках найти место для своих переживаний. Так же, как женщины Достоевского не могут для своего переживания добра найти место в знаке добра, который вокруг них уже есть. Вокруг них уже знаком обозначено, известно, что добро, что зло. А себя со своим для них несомненным личным испытанием добра, они не могут найти ему место в знаке добра. Значит, если мы фундаментально находимся в том положении, какое я описывал словами, говоря, что фундаментально любой акт непрозрачен, вот теперь мы понимаем, что, во-первых, акт непрозрачен. То есть мы не можем оценку его получить дедуктивно из существующего уже закона, нормы, правила. К тому же еще для того, что всегда новое, всегда избыточно, то есть жизнь всегда меняется. Всегда еще есть что-то, что еще должно в мире найти себе место. Так вот для этого Найти место очень сложно, потому что, повторяю, уже все обозначено. Ну, как бы мы начинаем что-то делать, а уже кривляющийся знак этого нашего дела встречает нас какой-то гримасой. Поставьте перед собой простой вопрос. Если вы что-то переживаете, что отмечено знаком вашего риска, знаком того, что вам нужно в этом разобраться, потому что жизнь ваша просто решается от того, поймете вы это или не поймете. Что-то в самом себе. И вот эти переживания, ведь почему их нужно вмещать в мир? Да, по одной простой причине. Ведь эти переживания могут вам казаться напрасными. Но зачем? Где, кто я и куда мне деться с этим, с тем, что я переживаю? Во-первых, то, что я переживаю, не похоже на уже существующий знак того, что я переживаю. Более того, существующий знак вообще может делать напрасными все мои переживания. Ну, переверните так. Ну, для чего страдали, для чего мучились, из-за чего умирали люди? Ведь то, что было живым, оно хотело жить, вмещаясь в мир смысла. И вот эта вместимость, особенно в своем таком, вместимость наших чувств, особенно в их избыточном варианте, она самая страшная наша проблема, потому что если, сейчас я поясню это иначе, если до этого или к этому не существует уже отлаженной структуры, которая называется структурой личности. То есть, если уже не существует совершенных до меня актов личностного деяния, внутри которых я могу двигаться дальше. Ну, представьте себе, что вы живете в традиции, в которой до вас не было Сократа. Это похоже на то, как у нас не было морского флота. Ведь что мы называем структурой личности? Я в прошлый раз вам пояснял, что личность, термин личность отличается от термина индивид или термина человек, индивидуальный человек, простым, но глубоким смыслом. Каким? В нашем обыходном языке мы личностью называем каждого отдельного индивидуально видимого человека. Но человек – это совокупность каких-то свойств. Любой. Каких-то своих свойств. А когда мы говорим о личности, мы имеем в виду некоторую пустую структуру, называемую возможный человек. Ну, по одной простой причине, что ведь личностное поведение, например, есть поведение беспричинное. Делать что-то лично, это делать не делать именно лично. То есть, когда мы не можем сказать, что делать, потому что принадлежит к партии, принадлежит к нации, не потому что добр, не потому что зол, а лично, То есть, значит, что? Без оснований. Или то, чему основанием является сама личность. Или какой-то люфт, запас или задел, специально оставленный пустым пространством, пространство возможного человека. Мы ведь заранее не знаем, что человечно, что нечеловечно. Это ведь вытекает из того, что то, что это есть в мире, вот структура личности, вытекает просто из того, что заранее всякий человеческий акт или деяние непрозрачны, темны. А мы предполагаем, что мы все заранее знаем, и все заранее определено. Тем самым мы исключаем какую-либо пустоту, в которой что-то могло делаться на личностных основаниях. То есть исключаем существование структуры личности. Вот с этим вот пустым знаком. И мы возвращаемся, например, скажем, в частном случае к традиции русской литературы, которая эту структуру личности исключала, поскольку эксперимент Достоевского прошел мимо нее, и обязательно должна была личность человеческую фундировать, основывать на какой-нибудь принадлежности. И это оказалось и прустовской проблемой, и вообще проблемой начала этого века в одном еще таком весьма серьезном смысле, в силу того, что все время оставалось неясным, непродуманным, скажем так, один винтик или один пункт европейской культуры. Ну, я его обозначу так. Ну, культура предполагает, что есть некоторый тотальный разум, придающий смысл и значение всей совокупности человеческих действий. С другой стороны, в основании этой же культуры заложен принцип, вот этот, который я назвал «только со мной», то есть принцип допуска некоторой автономной, спонтанной точки, оставленной пустой, в которой вспыхнет личностное деяние, которое способно самонастроиться на высшие идеалы и ценности. То есть не получить действие в этой точке путем дедукции из идеалов и высших ценностей, а допуск, что там заранее непрозрачные, невыводимые ниоткуда, спонтанные автономные действия в точке, оставленной, повторяю, пустой, но такой, что вспыхнувшее там личностное действие, личностное понимание, способны самонастроиться на высшее. Это обычно называется достоинством человеческим. Значит, первое высшее – это разумное, а это вот некоторые спонтанные источники. Так вот, отношение между одним и другим, оно все время было и до сегодня остается смутным или заново продумываемым в европейской культуре. Почему? Ну, во-первых, помните, я вам приводил пассаж из послания святого Павла Римлянам и обронил тогда фразу, что вот здесь как раз религиозный апостол может позволить пропустить себе этот пункт, а философ не может. Вот, пункт, где он вдруг простым образом разрешает проблему, что вот я могу знать добро, знать лучшее, то есть добро, ну, я знаю его из закона, например, а желая, и в этом смысле желать его, а делать худшее, зная лучшее. Ну и там просто, там идет, ему этого достаточно, апостолу, повторяю, религиозному деятелю, достаточно указать на разницу между духом и телом и призвать человека контролировать или умерщвлять все, что спонтанно из тела вырастает. А в культуре и философии этого это не проходит, недостаточно. И в силу непродуманности этого дела, вот все эти автономные источники, в которых должно вспыхивать на свой собственный страх и риск какое-то личностное действие, все они получают характер или оттенок стихийности. То есть царство иррациональных или нерациональных стихий. Стихий желаний, человеческих дерзаний и так далее, но вот с этим оттенком, что они ускользают из, не интегрируются, или неизвестны пути, каким образом они могут интегрироваться в разумность тотальности, в разумность целого, неизвестно. И поэтому эта стихийность очень часто начинает восприниматься как то, чему в своих желаниях, в своих стремлениях и целях, заранее не имеющих никакого ответа, в чем вот в этих желаниях и целях можно было бы раствориться, теряя, находя опору, но теряя, что? Теряя классическую структуру личности, то есть теряя человека, который способен владеть собой в полном объеме своего существа. То есть сильная культура предполагает, во-первых, и допуск автономных источников, спонтанных источников, точек, в которых вот происходит вот это вот заранее невыводимое. И, во-вторых, способность человеческих сил в этих точках, тем не менее, интегрировать желания, новые силы, новые прозрения, интегрировать их в разумность и смысл или осмысленность целого. И вот и возникает качание между вот этими вот крайностями. С одной стороны, развивается то, что можно назвать христианским идеализмом. То есть христианство в данном случае я имею в виду постевангелическое, то есть послеевангелическое христианство. А Евангелие, как я вам уже неоднократно говорил, все иначе, ближе к нашему делу и ближе к Прусту, чем в постевангелийском христианстве. Вот это вот рассудочное выделение некоторого царства чистых идеалов, вот что называется в данном случае христианским идеализмом, отделенного некоторой границей от бушующих стихий мира. А с другой стороны, восхваление или выдвижение на передний план противовес христианскому идеализму самих этих стихий, за которые человек пытается зацепиться, на них укорениться, растворив самого себя как личность. Ну, скажем, вы можете продумать это, взяв для примера, и на этом примере продумать опыт Блока, который был вот так вот поражен культурным кризисом в самом основании своего нравственного и духовного существа, и который просто маниакально хотел слиться с какой-нибудь стихией, лишь бы она была хорошей, конечно, стихией. Но поэтому мы очень часто хотим, Блок имел в виду женскую стихию, то есть не конкретно женщины, а стихию некой женственности или музыкальности, как он выражался, где он мог раствориться, потеряв очертания, выделяющие его как личность, тяжесть которой он нести, его хрупкая душа не могла. Но и стихия привлекала именно его чертами вот этой вот больше, чем он сам, обладающий какой-то тайной красотой, стихийности. То есть стихия хороша именно стихийностью. Но по этой же причине, аналогично, мы очень часто нуждаемся или хотим хозяина. И любим мы хозяина по тем же причинам, по каким Блок любил стихию. Ведь хозяин чем отличается? Хозяин стихием. Никогда не знаешь, когда молния высшей хозяйской справедливости и наказания, или, наоборот, награды, ударит в тебя. И тем он прекрасен и хорош. Вот такого рода комплексы и в философии надо называть женской душой. Вот, скажем, женскую душу они обнаруживают философы в немецкой культуре XIX века, и женскую душу обнаруживают в русской культуре XIX-XX века. И если вы проделаете небольшой, так сказать, опыт рефлексии над самими собой, то многие вещи, относящиеся к этому комплексу женской души, то есть которая жаждет раствориться в хозяине, а в хозяине ценен именно его непредсказуемые стихийные проявления, как бог Зевс, который бросает свои перуны, и никогда не знаешь, когда и что. Но когда это случается, то это хозяин, чувствуешь хозяина. Ну, как вы видите, за это есть дорогая цена. А цена простая. Это цена, мы платим за растворение в стихии такого рода, мы платим теми вещами, которые мы открыли как цивилизованные люди, а именно самыми большими открытиями – разумом, личностью и свободой. Пруст не был согласен платить такую цену. И, собственно, поэтому у него было такое вот особое отношение к произведению или к тексту, который он называл единственным страшным судом, то есть таким, перед лицом которого ты должен собирать себя. И тем самым он проходил, конечно, классический путь. И путь это, я говорил вам уже неоднократно, обозначен одним простыми словами, а именно «гик эт нунг», то есть «здесь